Я готов побиться об заклад на 500 франков, что отыщу убийцу мсье Рено раньше, чем это сделаете вы. Согласны?» Жиро беспомощно поглядел на него и вновь пробормотал: «Рехнулся». «Ну, давайте», — настаивал Пуаро. «Согласны?» «Мне неохота брать у вас деньги. Пусть вас это не беспокоит. Вы их не получите». «Ну ладно, согласен. Вы говорите, что моя манера обращения с вами оскорбительна, но ваша манера тоже вызывала у меня раздражение порой. Я польщен тем, что слышу», — сказал Пуаро. «Желаю вам доброго утра, мсье Жиро. Пойдемте, Гастингс». Я не сказал ни слова, пока мы шли по улице. У меня было тяжело на сердце. Пуаро объявил о своих намерениях слишком категорично. Я сомневался более чем когда-либо в своих силах спасти Беллу от наказания. Эта неожиданная стычка с Жиро разозлила Пуаро и пробудила его пыл. Неожиданно я почувствовал у себя на плече чью-то руку. Обернувшись, я увидел Габриэля Стонера. Мы остановились и поздоровались. Стонер предложил проводить нас до отеля. «А что вы здесь делаете, мистер Стонер?» — спросил Пуаро. «Человек не должен оставлять в беде своих друзей», — сухо ответил он, — «особенно, когда их несправедливо обвиняют». «Так вы не верите, что Жак Рено совершил это преступление?» — спросил я нетерпеливо. «Конечно, нет. Я знаю этого юношу. Признаюсь, что в этом деле были один или два момента, которые совершенно ошеломили меня, но тем не менее, несмотря на его глупое поведение, я никогда не поверю, что Жак Рено может быть убийцей». Я расположился душой к секретарю. Его слова как будто сняли тайную тяжесть с моего сердца. «Я не сомневаюсь, что многие разделяют ваши чувства», — воскликнул я. «Ведь фактически улик против него до смешного мало. Я считаю, что его оправдают. В этом нет никакого сомнения». Но Стонер отреагировал на мои слова иначе, чем мне хотелось. «Я бы много дал, чтобы разделить ваш оптимизм», — сказал он печально. Затем, повернувшись к Пуаро, спросил: «А каково ваше мнение, мсье?» «Я думаю, что дела Жака принимают плохой оборот», — ответил Пуаро спокойно. «Вы верите, что он виновен?» — резко спросил Стонер. «Нет, но боюсь, что ему будет трудно доказать свою невиновность». «Он ведет себя более чем странно», — пробормотал Стонер. «Конечно, я понимаю, что дело гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Жиро не осведомлен, поскольку он здесь впервые, но вся эта история действительно чертовски странная. И уж если на то пошло, словами делу не поможешь. Мадам Рено хочет что-то скрыть, и я буду следовать ее примеру. Это ее спектакль, а я слишком уважаю ее, поэтому не намерен совать палки в колеса. Но я никак не могу разобраться в поведении Жака. Что бы с ним ни произошло, он должен защищаться». «Виновность Жака — чепуха!» — вскричал я, вмешиваясь в разговор. «Во-первых, нож...» Я запнулся, не зная, как встретит Пуаро мои откровения, и продолжал более осторожно, подбирая слова. «Ну, мы знаем, что у Жака Рено не было при себе ножа в тот вечер, и мадам Рено может подтвердить это правильно», — сказал Стонер. «Когда она придет в себя, то, безусловно, скажет это и многое другое. Ну, а теперь я должен вас оставить». «Один момент», — окликнул Пуаро Стонера. «Сможете ли вы послать мне весточку, как только мадам Рено придет в себя?» «Безусловно». «Пришлю незамедлительно», — прокричал он через плечо и зашагал в сторону виллы Женевьева. «Довод, касающийся ножа, будет убедительным и в суде», — заметил я, когда мы поднимались по лестнице. «Я не мог говорить откровенно в присутствии Стонера. Вы совершенно правильно поступили. В сложившейся ситуации мы должны попридержать наши сведения, насколько возможно. Но ваш довод об отсутствии ножа у Жака Рено вряд ли ему поможет. Вы заметили, что сегодня утром я отлучался на час, прежде чем мы выехали из Лондона?» «Да». «Я разыскивал фирму, у которой Жак Рено заказывал свои сувениры. Это было не очень трудно. В общем, Гастингс, они сделали по его заказу не два ножа, как мы думали, а три». «Да ну! Что же из этого следует? А то, что после того, как он подарил один нож матери, а второй Белли Дювин, у него оставался третий для его собственных надобностей. И я боюсь, Гастингс, что теперь нам ничто не поможет спасти его от гильотины. «Но это немыслимо!» — воскликнул я пораженный. Мой друг грустно покачал головой.